Полли между тем продолжал упорствовать в том, что он не английский агент, но лично приехать в Париж не мог, ему было уже далеко за 70, и мотаться на материк на разборке являлось для него сложным предприятием. Но даже и так в какой-то момент ему, похоже, удалось убедить оппонентов. Во всяком случае, Соличетти, прибывший на Корсику в середине апреля, согласился отказаться от своих обвинений и выпустил соответствующее обращение к жителям острова. Все, казалось, пошло на лад. И тут вдруг буквально ни с того ни с сего, как гром с ясного неба, из конвента пришел приказ, изданный еще 2 апреля, вместо переговоров арестовать Полли и отправить немедленно в Париж. Это надо понять ситуацию. Полли для Корсики был Бабба, отец, с большой буквы, герой борьбы за независимость и всенародно избранный вождь и главнокомандующий. И другого корсиканцы не хотели. Они под его руководством сражались столько лет, а затем под его же предводительством они все примкнули к обновленной Франции. И вот, в ответ из этой самой Франции приходит приказ об аресте. За все хорошие. Возмутились все. Да так возмутились, что французская власть на острове с трудом удержалась только в 3 местах. В Кальви, Сан-Фиоренцо и Бастии. Изо всех других мест французские гарнизоны вынуждены были спасаться бегством. Наполеон в эти дни составил обращение для клуба друзей Конституции Аячча, для отправки этого обращения в конвент, в котором, между прочим, писал: «Представители, вы истинный суверенитет народа, все ваши распоряжения подсказываются вам самим народом, все ваши законы, благодеяния, потомки отблагодарят вас за них, лишь одно распоряжение омрачило граждана Ячча, вы призвали на суд к себе пораженного недугами 70-летнего старца, его имя было смешано на момент с каким-то гнусным заговорщиком или честолюбцем». Заканчивалось обращение следующими словами: «Представители, Полли больше 70 лет, он больной человек, иначе он бы давно предстал перед вами, чтоб пристыдить своих врагов, мы обязаны ему всем, он всегда будет пользоваться нашим уважением, отмените же ваш декрет от 2 апреля и возвратите всему народу его гордость и славу, услышьте же наш голос, исполненный скорби». Довольно ясно выраженная позиция, не правда ли? Если Полли был сепаратистом, то Бонапарт тогда стоял с ним в одном ряду, что называется, к плечу плечом. А еще он в те же дни пытался захватить колонны Ликка, цитадель Аячча. Но настроенный полисский комендант, а мы помним, что французских войск в Аячча уже не было, сумел предотвратить эту попытку. Точнее, 2 попытки, потому что Наполеон одним разом не ограничился. Вне сомнения, захват цитадели означал контроль французов над Аячча. Но что хотел этим добиться Бонапарт? Информаторы Падре предполагают, что он таким образом желал предотвратить отпадение острова от Франции. В принципе, такое предположение не лишено логики, поскольку Аячча – главный порт острова. Но тогда вся история с сепаратизмом становится сильно шаткой. Наполеон явно искал способ примирить конвент с Полли, и готов был ради этого пойти на многое. Собственно, захват цитадели запросто мог стоить ему головы. Причем от рук тех, ради кого он и действовал, соотечественников. В общем, весьма запутанная и драматическая ситуация. Но тут гром грянул 2 раз, только уже персонально для Бонапарта. Люди Полли перехватили пришедшие на Корсику письмо от Люсьена Бонапарта, в котором брат Наполеона хвастался, что это он подвиг конвент на отдачу приказа об аресте. Произнеся в Тулоне в обществе республиканцев блестящую речь об измене Полли отечеству и о том, что Полли английский агент, речь произвела фурор. Туланские депутаты переправили ее в Париж и там зачитали перед конвентом. А конвент под впечатлением этого гениального креатива немедленно приказал арестовать предателя. Что называется, автар, пеший ища. Если б в романе прочитал, не поверил бы. И вот тут, гадство, информация агентов Падре опять заканчивается. И опять на самом интересном месте. Запись 4. Осень 1793 года. Нет, я был неправ. Прогресс все-таки есть. Длинный фрегат полковника Аларкана раздвинул сроки навигации, так сказать, ширину трафика. Чисто случайно, но почта этого лета как раз успела с ним прийти из Европы, и нам не пришлось ждать Прады целый год. В общем, получается, что Наполеон поначалу не связывал своих революционных планов ни с чем, кроме Корсики. И если бы не братец Люсьен, натуральное влияние личности и случайности на историю. Вот любопытно, не вылези Люсьен с этой своей речью, или не довези туланские депутаты ее до Парижа, а и то и другое вполне вероятно, то что бы мы имели в результате Наполеона Бонапарта, героя обороны Корсики от англичан, или бы нашего фигуранта тупо прирезали в межклановой вендетте в разборках за власть. Впрочем, не станем отвлекаться. В нашей, 18 века, реальности все пошло иначе. У Тарле, кстати, опять же ничего о тех событиях нет. Письмо Люсьена было по распоряжению Пале распечатано и распространено по всему острову. А Наполеона приказано арестовать, поскольку Люсьен был на материке, а Жозеф находился в Бастии, где засели французы. Наш фигурант оставался единственным боеспособным Бонапартом в пределах досягаемости паллистов. Но даже и тогда еще Наполеон не имел намерения бежать с острова. В сопровождении верного человека, некоего Санта Бонелли, прозванного Санта Риччи, он отправился в Корте, где была ставка Пале, с целью лично встретиться с Бабба. Ни много ни мало, хотя уже в самом Корте родственники, у которых он остановился, решительно отговаривали его от такого поступка. Но Наполеон, видимо, на что-то еще надеялся и оставался в городе. В результате чего на следующий день был арестован, по приказу, естественно, Пале, которого, судя по всему, эти Бонапарты достали окончательно. И только стараниями Санта Риччи, вот даже не знаю, брать этого Санта Риччи в разработку или нет, удалось посредством хитрости. Тюремщиков уговорили отпустить Наполеона пообедать в дом некоего Морелли, а оттуда через задние Кирильца можно было выскользнуть на соседнюю улицу и удрать. Причем Морелли эти нисколько не были сторонниками Наполеона и гнались за беглецами с криками «Амарти ил традиторе дилла патриа» – «Смерть предателям Родины» и даже догнали. Но тут, к счастью, подоспели те самые родственники, у которых Наполеон квартировал, и в начавшейся свалке Бонапарту удалось скрыться. Вот такая вот корсиканская романтика. Наполеон вернулся в Ваячча, где решил сесть на корабль, чтобы добраться до занятой французами Бастии морем. Здесь его опять чуть не арестовали, только нерешительность жандармов и наглость хозяина дома, где скрывался Бонапарт, поклявшегося, что Наполеона тут нет, спасли нашего героя. И 10 мая он прибыл наконец в Бастию. Самое смешное, что Пале тем временем практически удалось таки оправдаться перед конвентом, и приказ об его аресте был приостановлен до окончательного разбирательства, с целью какового на Корсику были посланы два специальных комиссара. Но тут опять грянул гром, вот они, исторические случайности. В Марселе начался мятеж, и приехавшие как раз в этот момент комиссары были арестованы. Впрочем, они все равно не успевали бы вовремя. 26 мая в Корте состоялось собрание депутатов корсиканского народа, самое многочисленное и значительное из всех собраний на острове, на котором народ снова провозгласил Пале отцом Отечества. Собрание заявило далее, что верная присяге Корсика и впредь предана Франции, но что народ отказывается повиноваться Соличетти, преследующему свои собственные интересы, а также и двум другим комиссарам. Ну, знакомо в общем, за советы, но без комиссаров. Кстати, сходство здесь больше, чем шутки. Как раз в это время до Корсики дошли декреты конвента о продаже конфискованных земель и о санкциях против неприсягнувших священников, а заодно декрет о введении бумажных ассигнаций. Ни первое, ни второе, ни, тем более, третье корсиканцам категорически не понравилось. Продавать земли каким-то приезжим, у самих-то корсиканцев с деньгами было не густо, они категорически не хотели, священники пользовались там из старе большим уважением, а бумажные ассигнации абсолютно никого не вдохновляли. В сумме все это и оказалось той соломинкой, что переломило хребет верблюду. За исполнением декретов следили-то комиссары. Тогда же было принято и решение по поводу Бонапарта. Семьи Бонапартов и Арена, одного из комиссаров, сподвижников Соличетти и обвинителей Пале, предавались вечному проклятию и бесчестью как рожденные в грязи деспотизма и воспитанные на средства привыкшего к роскоши паши, графа де Морбефа. Последствия не заставили себя ждать. Дома врагов народа и некоторых их сторонников были разграблены, а частью и разрушены. Что касается членов семей врагов народа, то тут кому как повезло. Летицию предупредили друзья, и она с детьми успела уйти в горы, прошла полсотни километров по прямой, практически половину острова, и 3 июня прибыла в Кальва, городок на побережье, примерно на полпути между Аячча и Бастией. Один из трех, как мы помним, Кальва, Бастия и Сан-Фиоренцо, где еще оставался французский гарнизон. Железная тетка. А что же делал в это время Наполеон? Покупал билеты на материк? Ничего подобного. Он разрабатывал план захвата Аячча, просто мания какая-то. И не просто разрабатывал, но с одобрения комиссаров, во главе с Соличетти. Этого типа явно надо брать в разработку. Если не убьют, может оказаться полезным агентом влияния, осуществлял его на практике. Трудно сказать, насколько этот план был реален. Скорее, нахален. У французов имелось в наличии совсем немного войск, меньше, чем во время экспедиции на Магдалену. Вся эскадра, как и в тот раз, состояла из корвета и мелких транспортных парусников. Весь расчет основывался на том, что жители города настроены профранцузски и что высадка десанта окажется внезапной. Второе предположение оправдалось. Высадке никто не препятствовал, но при попытке приблизиться к цитадели оттуда последовал полновесный залп из всех наличных стволов. Обращение к населению тоже вызвало эффект, обратный ожидавшемуся. Горожане принялись записываться в ополчение и усиливать оборону города. Видя такое развитие событий, комиссары, Соличетти и еще один входили в состав экспедиции, поняли, что им тут ничего не светит, и приказали поворачивать оглобли. Единственным светлым моментом для Бонапарта стало известие, что хотя дом его разрушен, но семья успела скрыться. Флотилия вышла в море и 3 июня прибыла в Кальва, где Наполеон и встретился со своими. Есть, правда, информация, что встретился он с ними под Аячча, куда семью привели после прибытия десанта, и сам доставил в Кальва, но тут ничего точно сказать нельзя. И так говорят о совпадении дат. 3 июня, ну мало ли какие совпадения бывают. Тут-то и было принято решение о том, чтобы покинуть Корсику. У французов недоставало сил для овладения островом, а Бонапарты были лишены всех прав и состояния, и ничего хорошего им не светило. И хотя в 3 городах еще оставались французские войска, положение было слишком ненадежно, чтобы рисковать. К тому же комиссар Соличетти и еще один из 2 других, второй оставался на Корсике для продолжения борьбы, в сопровождении Жозефа Бонапарта должен был отправиться в Париж для доклада конвенту, для какового доклада Наполеон собственноручно написал пояснительную записку. Посетион политикуе ет милитаири ду департемент де Цорси ау 1 июин 1793, то есть политическое и военное положение в департаменте Корсики 1 июня 1793, где впервые прошелся по Пале, не жалея черных красок. Уж насколько объективно, сейчас судить трудно. Во всяком случае, до того, как мы помним, он отзывался об Абба прямо противоположным образом. Во всяком случае, больше оно похоже на то, и агенты нашего святого отца тоже так считают, что данный документ является собой политическую декларацию, означающую, что Наполеон принял разрыв с Пале, о чем и заявил окончательно и бесповоротно. А, собственно, что еще ему оставалось? Заодно с ними отправилась и вся семья Бонапартов. По сведениям, которые успели разузнать информаторы Падре, эмигранты прибыли в Тулон 13 июня и поселились в небольшой пригородной деревушке Лавалет, так как там было дешевле, а у них практически не было с собой никаких средств. Ну какие средства могут быть с собой у корсиканцев? Сам же Наполеон после этого отбыл в Ниццу, в расположении альпийской, итальянской армии, где в это время находилась часть его гренобльского полка. Вот такая вот корсиканская история. Что называется, следите за продолжениями. В следующей серии, захватывающие приключения Бонапарта под Тулоном. Часть 3. Престол все еще нифига не виден. Высокоморальное поведение всегда практично, таково мое скромное мнение. Шорк, он же Линия 9, он же Иван Кузьмич. Глава 1. Шалимидан. Свидание с будущим. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Значок защиты авторского права. 1. Ветер свистел в стропах, над головой ходила ходуном, как живая, гудела и вздрагивала огромным барабаном прорезиненная туша оболочки. А внизу, в 200 метрах под гондолой, точно взбесившееся штормовое море, колыхалось летное поле Шалимидан. То проваливалось вниз, то резко вздымалось вверх, то скользило куда-то в сторону совсем, что на нем было, казармами на краю поля, огромными сараями, которые еще никто не называл ангарами, для хранения воздушных шаров, газодобывающим цехом в отдалении, вторым шаром, прикрепленным к земле пуповиной привязного каната, как и тот, в гондоле которого находились мы с капитаном Агюстом Берже. Маленькие фигурки людей, задрав головы, толпились у лебедок, ожидая команд сверху, шли учебные подъемы. «Блин, как вы тут работаете?» – спросил я, крепко ухватившись рукой в перчатке за туго натянутую стропу. Иначе устоять было невозможно. Борта гондолы едва доходили до пояса, а учитывая, что гондола висела не прямо, а накренившись под углом градусов 40, так и наружу сыграть ничего не стоило. До нормальной подвески здесь еще не додумались. Привязной канат крепился просто к днищу гондолы, маразм натуральный. Да и до корзин пока тоже, похоже, было далеко. Что значит «инерция мышления»? Прицепили к первому шару чисто декоративную лодку, так и пошло. В результате не полет, а цирк какой-то получается. Под куполом неба, ага, сегодня дует сильно, пояснил Берже, с превосходством бывалого воздушного волка, перекрывая шум рвущего нас с привязи ветра, и тоже крепко держась за стропу. Обычно не так уж и болтает, но привычку иметь надо. И в свою очередь задал сакраментальный в такой ситуации вопрос: ну как вам все это нравится, гражданин генерал? Ветер, по правде сказать, особо сильным называть не стоило, вряд ли он был больше 10 метров в секунду. Просто плохо обтекаемый из-за своей шарообразной формы аэростат, совершенно не приспособленный к полетам на привязи, трепало, словно бочку в кильватерной струе, отчего качка становилась особо жестокой, и вряд ли могла кому-то особо понравиться. Но жаловаться я как раз не собирался, не для того я сюда добирался из города. Обзор отличный, резюмировал я, придерживая второй рукой едва не улетающую треуголку. Несмотря на пасмурную погоду, вдали на севере, километрах в 10, и в самом деле были видны юго-западные предместья Парижа Сен-Мишель и Сен-Жермен, а несколько ближе и западнее раскинулся во всем своем великолепии заброшенный нынче Версаль. Для наблюдения за полем боя это отличное средство, вот только вывалиться отсюда, как нифиг делать, вы ничего по этому поводу не придумали? Берже пожал плечами. Трусам не место в небе, сообщил он с великолепным презрением профессионального героя, и добавил, демонстрируя немалую образованность: плыть необходимо, гражданин генерал, жить не столь уж необходимо. Ну вот и поговори с ними тут, а ведь умный, вроде, человек, но гонор превыше всего, а гонор французский в совокупности с древнеримским снобизмом очень, кстати, характерно именно для революционной Франции. Все помешались на древнеримской истории и культуре, точнее, на том, как они эти вещи понимают. Иногда получается забавно, как с женской античной модой, а иногда, наоборот, когда какой-нибудь адвокат воображает себя Цезарем, или Гракхом, или вообще Нероном. Но вот в армии это увлечение дало неожиданный эффект, сформировав новый революционный кодекс чести, взамен отмененного дворянского. Солдаты представляют себя легионерами республики, офицеры – трибунами и центурионами. И, как ни странно, эти детские фантазии работают. Да еще как, впрочем, не сейчас же об этом рассуждать, а как отсюда передавать команды на землю. Тут спеси у капитана поубавилась. По-разному пробуем, можно сигнализировать флагами, можно сбрасывать письменные донесения с грузом. Чем вы их пишете при такой сарабанде? Вместо ответа капитан продемонстрировал мне свинцовый карандаш, закрепленный вместе с пачкой бумаги в специальном коробе на борту гондолы. Энда, таким инструментом писать, конечно, сподручней, чем гусиным пером. Но все равно каракули должны выходить такие, что связь с землей превращается в игру в глухие телефоны. А ничего другого здесь пока еще нет, разве что оптический телеграф. Но от него тут точно не будет никакого толка. Ну как, спускаемся? Прокричал Берже, по-своему расценив мой мрачный вид. Нет, подождите, давайте-ка еще повисим. Я не проверил, как в этих условиях пользоваться подзорной трубой. Да честно говоря, вообще никак, откровенно признался капитан. Мы ею и не пользуемся почти, разве что в штиль. Вместо этого в аэростиеры стараемся отбирать самых зорких парней, чтоб глаз был, как у орла. Так вернее выходит, труба сильно сужает зрение, да и рук на нее не хватает, если еще и писать приходится. Но я все-таки посмотрю, заявил я, вынимая инструмент из кармана и с некоторыми проблемами растягивая. Личные впечатления, сами понимаете. 2. Идея попасть в Медан возникла у меня давно, точнее, она возникла у Бонапарта, хотя и у меня тоже, еще когда стало известно, что там создается воздухоплавательная школа для подготовки аэростиеров, то есть воздухоплавателей, так их тогда назвали. Но вот добраться сюда раньше никак не получалось. А сейчас, после того, как обломилась моя великая мундирная афера, я чего-то взял и решил развеяться. Ну, надоело мне торчать в Париже. Весна, что ли, опять же повлияла. Все-таки Франция, не Россия. Конец января, а по всем признакам, апрель. Снега практически нигде не осталось. Когда тучи расходятся, то за ними становится видно такое синевое небо, что дух захватывает. К тому же мне повезло. Во время поисков партнеров по сделке я познакомился как раз с интендантом воздухоплавательной школы, и достаточно легко договорился с ним при удобном случае доехать до Медана и проникнуть в расположение части, ибо постороннего туда могли и не пустить, да идти пешком десяток километров по загородной дороге в весеннюю распутицу, не самая лучшая затея. Ну, в общем, я нашел этого интенданта и воспользовался договоренностью. В самой школе затруднений тоже не возникло, а айрастьеры вызывали всеобщее законное любопытство, и желание боевого генерала познакомиться с новым средством ведения войны поближе встретило полное понимание. Правда, самого начальника и создателя школы, капитана, а по основной специальности физика, Куттеля не было в Медане. С очередным сформированным отрядом он отбыл в Рейнскую армию, но я вряд ли что потерял, поскольку вместо него натолкнулся не на кого-нибудь, а на профессора Шарля, Жака Александра Сизара, того самого, изобретателя воздушного шара, настоящего, наполняемого водородом, а не Монгольфьеровой коптильни. Именно в честь него такая разновидность аэростата и называлась тогда Шарльер. Сами понимаете, какого масштаба это была фигура, что он делал в воздухоплавательной школе, я точно не понял, работал не то консультантом, не то преподавателем, но все его слушались, и в отсутствие Куттеля, похоже, он был за старшего, отличный дядька. Выслушав мою просьбу дать познакомиться с воздухоплавательной техникой, Шарль, не задавая никаких вопросов типа «кто вы такой?» или «кто разрешил?», лично провел меня по территории школы, давая пояснения и попутно прочитав маленькую лекцию по изобретению и истории воздушных шаров. А под конец, выйдя на летное поле, где как раз происходили тренировочные подъемы на двух шарльерах, предложил мне самому подняться в небо, чтобы лично оценить это достижение научной мысли. Ну я, ясен пень, не отказался и так познакомился с капитаном Берже, инструктором, руководившим обучением. В конце концов мне удалось все же занять такое положение, при котором гондолу, подзорную трубу и меня не мотало каждого отдельно друг от друга. Правда, для этого пришлось обхватить руками сразу несколько строп, которыми гондола подвешивалась к охватывающей оболочку сетки, а самому почти высунуться наружу, и заодно отдать треуголку капитану, потому что ее уже удерживать стало нечем. Собственно, мне ничего не требовалось проверять, просто мне до чертиков не хотелось опускаться обратно на землю. В 18 век, к треуголкам, камзолам, парикам, масляному освещению и кремневым пистолетом со шпагами, с дурацкой гильотиной, и с не менее дурацкой Великой Французской революцией, а хотелось хоть немного продлить это состояние посещения будущего, подышать еще воздухом высоты, чистым, холодным и упругим, как родниковая вода, каким никогда не бывает воздух на поверхности Земли. 3. Ладно, давайте спускаемся. Берже берет в руку флаг, высовывается за борт гондолы и машет им. Внизу курсанты начинают крутить кабестан лебедки. Да, техника на грани фантастики. Лошадь бы хоть приспособили. А так прошла прорва времени, пока нас подтянули к земле. Но это было еще не все. Швартовая команда, ухватив оставшийся кусок троса, вручную выбрала последние метры, преодолевая сопротивление рвущегося, как парус аэростата. Затем, перехватившись за свисающие с гондолы специально для этого веревки, уже ровно прижала гондолу к стартовой площадке. До этого мы все время болтались не пойми в каком положении, молясь только об одном, чтобы нас не приложило о землю. Вот только теперь стало можно выходить. Под направленным на меня множеством взглядов и каскадом белозубых улыбок, как же, сейчас развлечение будет. Я протиснулся между стропами подвески и, придерживаясь рукой за гондолу, спрыгнул на твердую почву. Не надейтесь, ребята, мы и не на таком еще летали. Потопав ногами, чтобы восстановить равновесие, я поблагодарил Берже, который, как ни в чем не бывало, уже командовал лезть в гондолу следующим пассажиром, железный человек, и только тут с удивлением заметил, что профессор Шарль все еще торчит здесь, явно дожидаясь мою персону, или он все же отходил, а потом вернулся, когда мы стали спускаться, не видел, но все равно, что значит ответственный человек. Впрочем, сколь бы ни был Шарль ответственным человеком, сакраментального вопроса и он не избежал. Ну, как вам понравилось? Отличное средство наблюдения, отрубил я по-генеральски, и без перехода оглаушил беднягу, не ждавшего от меня такого подвоха, но для поля боя не годится совершенно. Почему вы так думаете, интересно знать? Сразу же завелся профессор, оскорбившись за свое детище. так ведь с него практически невозможно передавать наблюдаемые данные, и какой тогда от них прок? А кроме того, вы сколько времени тратите на наполнение шара газом? Сутки? Трое? Ага, и все это время противник будет ждать, когда аэростат окажется готов. Несерьезно. А если сражения не будет, или враг просто отойдет на 1-2 перехода, потащите баллон за собой в наполненном виде, так он для этого мало приспособлен. Эта штука вполне годится для применения в крепостях, или при осадах, но в полевом сражении его использовать нельзя. Тем не менее, их успешно использовали. Под Флириусом аэростат определенно принес нашей армии победу. Хотя вы правы, большая часть применения происходила при осадах. Мобиш, Шарлеруа, Люттих. Ну вот видите, он не мобилен. Монгольфьер был бы куда как более пригоден для такой цели, его можно запустить за несколько часов, а в случае чего, безболезненно сдуть оболочку. Да, пожалуй, вынужден был согласиться профессор, но, похоже, обиделся за такой откровенный наезд. Но это не все. Подлил я масла в огонь. И что же вас еще не устраивает, болтанка? Шарообразный аэростат для работы на привязи годится плохо. Вам не приходило в голову придать баллону вытянутую форму? Интересно, сказал Шарль без всякого интереса. Вытянутую в какую сторону? В высоту, в длину или поперек? Могу нарисовать. Я обернулся в сторону аэростата, намереваясь попросить у капитана Берже бумагу и карандаш. Но Шарльер был уже метрах в 100 от земли. Черт, у вас есть письменные принадлежности? 4. Чем и на чем писать? Нашлось в канцелярии школы. Причем профессор отвел меня туда совершенно очевидно только из уважения к моему генеральскому званию. Он явно уже навидался таких внезапных изобретателей и ничего хорошего от моей активности не ждал. Я, однако, постарался не обращать внимания на откровенно демонстрируемую холодность, поскольку правда была на моей стороне. А правду, как известно, говорить легко и приятно. Ага, ухватив лист бумаги и перо, под любопытным взглядом писаря, чье хозяйство мы мобилизовали, я в несколько приемов изобразил схему змейкового аэростата, не забыв пририсовать к нему нормальную корзину вместо дурацкой лодки. К концу моих трудов лицо у профессора стало совсем скорбным. Вот примерно так, сообщил я, продолжая игнорировать профессорскую мимику. Вытянутые тела сами по себе всегда ориентируются по потоку, что мы можем видеть на примере, скажем, кораблей и лодок, а в наиболее ярко выраженном виде – во флюгерах. А кроме того, каплевидное тело более обтекаемо, нежели круглое. Тому свидетельствуют как животные, нет ни одной круглой птицы и практически ни одной рыбы круглой формы, так и вся практика судостроения. Чем форма корабля вытянутее и обтекаемей, тем он устойчивее на курсе. Плюс вот эти стабилизирующие плоскости, подобные оперению стрелы и выполняющие ту же функцию. Подобный аэростат в потоке ветра и вести себя будет, как стрела в полете, самостоятельно удерживаясь в одном положении. В конце концов это легко проверить, сделав экспериментальную модель малого размера. Я еще успел сказать про баллонит, и про нормальную корзину, и про крепление привязного каната не к днищу гондолы, а к кольцу, замыкающему стропы, ну, минимум необходимых переделок, позволяющих придать аэростату хоть сколько-то нормальный вид, когда профессор достаточно бесцеремонно прервал меня. Вы знакомы с проектом Менье? Хорошо, что я действительно был знаком с проектом. Именно я, не Наполеон. Поэтому я сразу понял, о чем речь. О проекте дирижабля. Между прочим, самом первом таком проекте. Собственно, Менье и считается изобретателем этого типа аппаратов. Жалко, что здесь он уже погиб, в 93-м году, под Майнцем. Но с проектом своим он все же не бегал по улицам, и у Наполеона о нем информации не было. Потому я ответил, хотя и без особых раздумий, но обтекаемо, слышал, но сам проект не видел. Об этом нетрудно догадаться. Менье предлагал почти такую же схему, тоже с вытянутой оболочкой и с баллонитом. Даже киль у него предполагался, хотя и не такой, как у вас, и в этой идее есть здравое зерно. Однако, как вы собираетесь крепить гондолу? Я вижу на вашем рисунке какие-то линии, очевидно, что это подвесные тросы, но их слишком мало. Сразу видно, что вы не имели дела с аэростатами. Так прикреплять тяжелую гондолу к тонкой оболочке невозможно. Именно для этого мы используем сети с большого количества веревок, которая охватывает весь шар и распределяет нагрузку равномерно. А если пришивать стропы прямо к оболочке, и в таком малом количестве, как у вас, они прорвут ткань. И тут я понял, что лопухнулся в очередной раз. Катенарное крепление здесь еще неизвестно. Его изобретут почти через 100 лет, Дюпу и Делом, во время франко-прусской войны. И до лапки усиления, нашивающейся на оболочку как раз для крепления подвесных тросов, здесь тоже еще не скоро допрут. А я намалевал конструктивную схему аэростата 20 века, где все находки за предыдущие столетия как раз и были реализованы. Натуральную, в общем, вундервафлю. И намалевал ее человеку, который аэростаты создал как таковой, и отдал этому делу всю жизнь, на протяжении которой обмозговал все возможные варианты, какие только приходили в голову ему и другим таким же энтузиастам, и не додумался до таких вот элементарных вещей. Да у него мозги должно было бы вообще заклинить от того, что я ему подсовываю. Он же понимает перспективность такой конструкции, но вот как ее сделать, не представляет. А тут какой-то умник в генеральских эполетах чиркает по бумажке. А если еще сейчас я ему расскажу о катенарном поясе и о параллельном типе подвески по образцу Парсиваля, что он вообще решит, что я гений? Или наоборот, он ведь потому к сетке и прицепился, что для змейкового аэростата она абсолютно не подходит. Она просто держаться на оболочке не станет. Между прочим, именно из-за этого навернулся как минимум один из дирижаблей Жиффера. То есть вся конструкция по нынешним представлениям просто нереализуема, что Шарль тут же и подтвердил, озвучив эти мои мысли вслух, сверх того добавив, видимо, по инерции уже. Что касается корзины, то итальянский аэростьер Лунарди предложил ее еще 10 лет назад. Также, кстати, как и расположение замыкающего сетку кольца под оболочкой, а не на середине ее. Но пока эти новшества не прижились, каковой информацией едва меня вообще не убил. Потому как если еще 10 лет назад, а воз и по сию пору еще там, то господи боже, что еще надо, чтобы до людей доходило очевидное, например, до меня, чтобы не корчил из себя всезнайку, и не лез с вещами, которых не можешь объяснить. Извините, профессор, признался я об этом не подумал. Ничего страшного, утешил меня Шарль, наверняка уже не в первый раз произнося подобную сентенцию. В новой области деятельности, которой является воздухоплавание, новые идеи очень часто приходят людям в голову. Но выход есть. Если профессор полагал, что я на этом угомонился, то полагал он зря. Эту схему я нарисовал больше умозрительно. Как вы правильно сказали, как человек, не сталкивавшийся ранее с аэростатами. Но тем не менее заявляю, без сетки обойтись можно. И каким же способом? А вот, смотрите, я стал черкать на другом листе, по ходу дела давая рисуемому комментарии. Если мы вдоль нижней части оболочки, как раз там, где будет баллонит, от носа до кормы, так скажем, пропустим жесткую балку, как килю корабля, да хотя бы и обычное бревно, и прикрепим его к оболочке во множестве мест. Притом крепежные отверстия обделаем, скажем, медными люверсами, как на парусах, то нагрузка на каждое отдельное отверстие будет минимальная, при максимальной жесткости фиксации. А уж к этой балке мы спокойно сможем подвесить всего на нескольких тросах нашу гондолу, хотя лучше корзину. И к этой же балке приделаем в хвостовой части стабилизаторы. Позвольте, позвольте, забормотал профессор, наклоняясь над столом и, похоже, разом позабыв все свои скорбные мысли. Как, киль, словно у корабля, вы сами это придумали? Когда, разумеется, сам, ответил я, только что. Разве это не очевидно? Ясен пень, придумал не я, а немецкий механик Франц Лепих, и совсем уже недалеко по времени, меньше 20 лет вперед. Именно по такой схеме он и строил свой дирижабль в Москве в 1812 году. Против меня, кстати, строил, против Наполеона. Так что мне сам Бог велел отобрать у него эту штуку и стать изобретателем полужесткого дирижабля. Тем более, что у Лепиха все равно ничего не получилось. Послушайте. Шарль оторвался от моих каракулей, моргая, уставился на меня. Я не знаю, почему до такого никто не додумался до сих пор, но вам обязательно нужно проработать проект подробнее, и непременно выступить с ним в Центральной школе государственных работ. Ну вот, кажется, я таки войду в историю. Глава 2. Париж, большая деревня. Я однажды гулял по столице, двух прохожих случайно зашиб. 1. Центральная школа государственных работ. Название, да, у меня почему-то ассоциируется исключительно с общежитием студентов-химиков имени монаха Бертольда Шварца. Уж не знаю почему. Впрочем, ассоциация практически вполне по сути дела. поскольку государство в этой школе решило готовить научно-технических специалистов, ибо не беззаветные санкюлоты, способные умирать на фронтах, не пламенные комиссары конвента, ведущие народ к новой жизни непосредственно на местах, не даже многомудрые депутаты, в подавляющем большинстве ни уха ни рыла не волокут в технике. Что неудивительно, в стране едва ли найдется и миллион грамотных, это на 30 миллионов населения, а высшее техническое образование граждане-революционеры прекратили вообще, отменив науку и разогнав академию. Часть академиков и вовсе кончила свои дни на гильотине, как враги народа, ага, революции наука не нужна, но оружие производить как-то надо, да и воевать этим оружием на одном энтузиазме не шибко удобно. Вот в конце концов двое самых умных, все-таки тоже академики, бывший морской министр Монши, главный военспец конвента Карна, когда он, наконец, изобретет цикл своего имени, черт побери, сумели достучаться до содержимого голов народных избранников Франции и продавили идею подготовки собственных кадров. Первого Нива за третьего года республики в школе состоялся первый урок. Ну, 21 декабря 94-го по-нашему. Подошли к этому делу серьезно. Весьма строгий конкурс был проведен по всей стране с целью отобрать наиболее способных абитуриентов. Государство оплачивало проезд из провинции и проживание их в Париже на специально подобранных квартирах, а не абы как. А самое главное, и почему Шарль именно туда меня направил, в качестве преподавателей собрали весь цвет тогдашней французской науки, уцелевшей после правления якобинцев, практически сплошных академиков, включая и самого Шарля. Я это все от Лаланда знаю, как-никак старик в этой среде варится, в отличие от меня. Он мне даже предлагал репетиторам со студентами поработать, по математике и физике, все ж заработок. Да мы пока с Наполеоном все никак не откажемся от идеи фикс прославиться на военном поприще. А когда мне будет время бегать по инстанциям, если я буду бегать по ученикам, да и деньги там, с голоду, может, и не помру, но вот чем семью кормить. Так что не пошел я на это дело. Вот в этом-то месте и предложил мне выступить Шарль, нехило так, практически на Олимпе. Вот только сам предмет выступления, ну чего там дорабатывать, идея-то на пальцах, что называется, понятно любому, а рисовать проект настоящего дирижабля, ну-ну, двигатель сначала дайте, а заодно и Николая Егоровича Жуковского, чтоб теорию воздушного винта разработал, а также еще прочнистов и аэродинамиков, чтоб поняли, о чем речь. А так, мне останется только выйти на трибуну и изобразить тот же рисунок, что я Шарлю накорябал, и все. А лет через 100 какой-нибудь историк техники откопает в архиве фамилию докладчика, и буду я упоминаться мелким шрифтом в примечаниях в книгах по воздухоплаванию. Нет уж, если выступать перед таким ареопагом, так уж выступать всерьез, что вот только им задвинуть. Для восприятия таблицы Менделеева тут еще материал не накопился. С физикой, та же Петрушка. Да и не знаю я толком ничего по физике, что сейчас бы пригодилось. Тут даже закона Ома еще нет, но выступить-то, черт побери, хочется. И не только мне, но и Наполеону. Хотя что мы с ним с этого будем иметь, черт его знает. Сейчас же не 20 век. Наука нынче, удел голых энтузиастов. 2. Черт побери, который день хожу, ломаю голову. Не над тем, с чем выступать, это-то я нашел, а над тем, не спятил ли я натурально, в смысле, на самом деле. Вот говорили мне когда-то, учи историю, пригодится. А я, и как мне теперь быть, если того и гляди мозги вынесет от неразрешимого вопроса. И ведь вопрос-то, в сущности, пустяковый, дурацкий, даже можно сказать, а заклинило, и все тут. В общем, тему для эпохального выступления я нашел, хорошую такую тему, фундаментальную практически. Правда, по нынешним временам она оказалась настолько абстрактной, что даже Лаланд не понял ее смысл, хотя и заинтересовался самой идеей. Ну, чисто из любви к искусству, как я сообразил, даром что астроном, почему я, собственно, к нему и обратился. Математическая помощь требовалась, а то я только конечную формулу помню, без вывода. А что мы с Наполеоном на пару родим, так то может оказаться натуральным косяком. Причем не только в наши, но, что хуже, и в нынешние времена. И прощай тогда, мировая слава, бугага. Опять же, даже простой метрической системы, то есть еще даже не сантиметр грамм секунда, про международную с семью основными единицами уж вообще молчу, пока что еще нету как таковой, нету пока даже еще эталона метра, ну, не сделали его, собираются только, и выводить все нужно в местных единицах, футы в секунду. Ой-ой, впрочем, это уже частность, в голой-то формуле оно нафиг не нужно, тем не менее изрядный напряг создает. В общем, попросил я Лаланда помочь с выводом, во избежание, так сказать, старик согласился. Посидели мы с ним вечерок, покумекали, а там погода настроилась и ему к телескопу надо стало, но сутью он проникся. И вот через пару дней познакомил меня с помощником. Вот с этого-то помощника у меня крыша и едет. Отчего? А вот, молодой парень, 20 лет только в январе исполнилось. Родом из Лиона, отец был торговцем шелком, в 93-м, при Робеспьере, попал на гильотину, хрен знает за что, я не уточнял. Чувствовалось, что парню это как нож острый, но учитывая, что был в то время небезызвестный лионский мятеж, особо доискиваться смысла не имелось, а сын оказался в Париже и мыкался тут, примерно, как я, без гроша в кармане и точно так же никому не нужный, явно похлебал лиха. При том, что я все-таки хоть какие-то заслуги перед республикой имею, из детства меня никто не баловал, а он, вообще никто, сын врага народа, да к тому же мальчик совершенно домашний, к уличной жизни плохо приспособленный, зато, по словам Лаланда, математический гений, в 13 лет написал несколько работ по высшей математике, которые приняла Лионская академия, причем математику изучил самостоятельно, в школу вообще никогда не ходил, да и не только математику. Сейчас подрабатывает репетитором как раз в той самой школе госработ, куда меня намылил Шарль, тоже нехилая рекомендация, если подумать, ко мне, который старше его на целых 5 лет, да к тому же боевой генерал, да еще собирающийся выступать с докладом перед академиками. Салабон относится как к божеству, разве что в рот не смотрит, готов помогать исключительно из чести оказать помощь столь выдающемуся человеку, ага, рассказы о кое-каких эпизодах из осады Тулона слушает с горящими глазами, даже нашел и прочитал, где взял только, мою, в смысле Наполеона, брошюру «Ужин в Бакире» как раз тех времен, дитя революции, блин, но самое интересное, ясное дело, не в этом, фамилия его Ампер, вот в чем заковыка. Почувствовали разницу, а, имя Андре, а я, не помню, как звали того Ампера, хоть ты тресни, и вообще, жил ли он в это время, вот вертится что-то в голове, что позже он должен быть вроде бы в истории, но насколько позже, причем где-то недалеко уже совсем осталось, так что вполне может оказаться он самый, и чего мне с ним делать, ведь у него-то не спросишь, он это или не он, в математике действительно разбирается, это Наполеон твердо определил. И не просто разбирается, а судя по всему, именно врожденное это у него, как слух у музыканта, считает, как бог, куда лучше Бонапарта и ведь все, черт побери, самоучкой, натуральный вундеркинд, ей-богу, никогда в них не верил, и вот, на тебе, пожалуйста, в физике, тоже волокет, хотя никаких определенных интересов тут у него не просматривается, уж это-то я постарался проверить, но на том, собственно, и все, черт побери, а если парень как раз тот Ампер, а я с ним вывод формулы совсем из другого раздела физики прорабатываю, да еще и про аэростат этот долбанный ему рассказал, ну к слову пришлось, и он конструкцией очень даже заинтересовался, до такой степени, что мы с ним и этот проект дорабатывать принялись, имеется у меня на самом деле, чем его дополнить, местным Архимедом мало не покажется, так что доклада точно будет два, и оба нехилых. Только что в результате-то получится. Вот свихну я его с электрического направления в аэронавтику, скажем, и чего тогда будет? Или мне уж заодно и электродинамику на прогрессорствовать? Да кучи. А то есть у меня тут как раз кое-какие мысли. Уж больно мне хочется хотя бы телеграф изобрести. Но если это не он, то что тогда выйдет? В общем, сидим мы с ним вечерами в обсерватории, бумагу на формулы переводим, эскизы воздухоплавательных снарядов нового типа рисуем, считаем подъемную силу и прочность конструкции, та еще задачка при отсутствии сопромата как такового, а потом я домой иду и всю дорогу головой мучаюсь, прямо как Федор Сумкин по пути в Мордовию, аж крышу рвет, он, не он, а черт его знает. 3. Отчаянный крик освободил меня от очередного приступа ломания собственных мозгов. Крик был детский, а следом за ним из темной щели переулка донесся рев. «А, маленькая сучка, кусаться, держи ее, не упусти, убежит, сам знаешь, что будет». Следом донесся плач. В темноте, ночь же уже, а на каждом углу фонарь не поставишь. Топтались, быстро возились, шумно и злобно дышали. Если б я на все такие звуки на парижских улицах каждый раз реагировал, боюсь, большие проблемы могли бы получиться у истории. И не только в связи с Бонапартом. Да и мало ли кто там с кем что делает, более чем наверняка, местные уличные какие-нибудь терки. Но тут уж как-то слишком деловито все звучало, да и не со взрослыми там разбирались. А ну прекратить, отпустили ребенка, быстро. В темноте отчаянно пискнула. Пома, задушенно оборвавшись на полуслове, я разглядел несколько перепутавшихся бесформенных теней. Потом оттуда донеслось. Проходи, куда шел, не твоего ума дело. Голос был довольно мерзкий, и не менее угрожающий. И это мне еще больше не понравилось. Ребенка отпустите, я сказал. Я сделал шаг вперед и сунул руку под пальто, за пистолетами. А, черт, зря я это забыл. Пистолеты-то я продал, чтоб было чем кормиться, пока к докладу готовлюсь. Ну да, непрактичный я человек, как и Бонапарт, а саблю с собой не таскаю, лень потому что, ну вот и влип, похоже, их там не меньше 3 человек, неизвестные, видимо, тоже это поняли. От кучи мала, резко выпрямившись, отделилась огромная тень, и стремительно двинулась на меня, при ближайшем рассмотрении оказавшись здоровенным громилой, метров как бы не 2 ростом и едва ли не такой же ширины, в сравнении со мной, просто великан. А ну пошел отсюда, недомерок, взревел гигант, хватая меня за шкирку. Судя по голосу, это и был тот, которого укусили. То есть, это он так думал, что хватает. Впрочем, будь я тут в своем настоящем теле, так бы и вышло. Я никакой не супербоец, даже и не занимался ничем, а последний раз дрался черт знает когда. Но вот поступать так с кадровым офицером, с 9 лет живущим в армии и не раз хаживавшим в рукопашную, да была б у меня простая палка, я бы в считанные секунды их всех тут положил. Но они явно видели мою безоружность, а мужик этот выглядел как сущий буйвол. Из того, надо полагать, и делался расчет, и не так уж неправильно. Кинься они все скопом, тут бы мне и конец. Но, видимо, кому-то где-то я был еще нужен, так что у меня появился шанс. Я сделал шаг в сторону, пропустив руку громилы мимо себя, подхватил ее и еще немного потянул в направлении движения. Потом довернул, разворачиваясь на месте. Как-то по-японски оно называется, не помню, а русский перевод. Бросок на 4 стороны света, ну, так мне объясняли, когда показывали. Сам-то бы я в здравом уме и в собственном теле и пробовать бы не взялся. Но в тренированном теле Бонапарта, почему нет? В конце концов мы же с ним один человек, с яростным ревом, переходящим в рев недоумевающий, гора мяса. Пробежав со все нарастающей скоростью по окружности и ничего не соображая, смаху влетела наклоненной вперед головой в каменную стену дома. Очень кстати переулок был не широкий, да, рев мгновенно стих, камень содрогнулся. С этим можно было дальше не считаться, если и остался жив, то в отключке проваляется долго, так сказать, с последующим раушем. Но трое других уже сообразили, что дали маху, и рванули на меня все сразу. Очень слаженно, и не с пустыми руками. У 2 блеснули кинжалы, у 3, похоже, была дубинка. Дальше все замелькало, как в стробоскопе. Первый, тоже незнакомый с восточными единоборствами и понадеявшийся на то, что вооружен, откровенно подставился и попался на еще один прием. Второй из 2 мне известных, из того же арсенала, бросок встречным ходом. Знатоки утверждают, что Стивен Сигал в фильмах для съемок с этим приемом использует только тренированных рукопашников, потому что обычный человек тут же останется без руки, настолько мощный рывок выходит. Нам с Бонапартом до Сигала далеко, но клиент, приложившись башкой об мостовую, тоже остался лежать неподвижно. Повезло, наверное, а вот с 2 другими мне так легко разделаться не удалось. Они поняли, что дело не шуточное, и принялись вертеться вокруг меня, беря измором, или выжидая удобного случая. Вполне вероятно, что долго им ждать и не пришлось бы. Я и так уже был еле жив, после столь хорошо проведенной-то зимы. Поэтому я ждать не стал. Качнулся на того, что с кинжалом, отпрыгнул к вооруженному дубинкой. Он как раз шагнул за мной, занося свое орудие, ухватился за него, как за опору, и, подпрыгнув, влепил сапогом 2-му куда-то в район головы. Под каблуком отчетливо хрустнуло, но на этом мое везение и закончилось. Дубинконосец оказался то ли неимоверно верток, то ли просто оступился в этот момент. Опора у меня под руками вдруг провалилась, и я со всего маху грохнулся на мостовую, практически спиной, точнее, затылком. Только искры из глаз полетели, а заодно с ними, сопутствующий эффект, что ли?» Опять раздался яростный рев. Или это громила очнулся. Потом наступила темнота. 4. Комариный звон и полная неподвижность. «Порка Мадонна, где это я? Ёлки-палки, что со мной? Они его убили?» Рыдающий тоненький голосок. «Кто-то трогает меня за лоб. Маленькая рука, совсем маленькая, очень тонкие пальцы. Ребенок, нет, клянусь ангелами небесными, они только оглушили его. Канальи, от такого голоса пришел бы в себя и мертвый. Не бас, а как там следующий по шкале называется, но в любом случае это то, что именуют дьяконским, или оперным, голосина, способный перекрыть рев урагана и артиллерийскую канонаду при полном сохранении частоты тембра. Оставаться неподвижным, когда у тебя над ухом раздается подобный звук, абсолютно невозможно. Я подскочил и сел на мостовой, и тут же схватился за раскалывающуюся голову, но глаза у меня уже привыкли к темноте переулка, и оказалось, что падающего с улицы отблеска далеких фонарей вполне достаточно, чтобы видеть в потемках. Адаптивная штука, человеческий глаз. В общем, я хорошо разглядел ближайшее окружение, и слегка очумел, да и любой другой на моем месте очумел бы тоже, увидев склонившегося над собой Петра Первого, с распущенными черными локонами, усатого, моргающего от усердия, в конно-егерском мундире французской армии. «Как ты, приятель?» «Ага, та самая труба Иерихонская. Он, похоже, тихо говорить и не умеет». Сбоку что-то шевельнулось, и там обнаружилась еще одна копна черных локонов и пара моргающих глаз, зареванных, с чепчиком наверху, торчащая из каких-то бесформенных лохмотьев. Девочка 10-12 лет, сидящая на корточках. Кстати, сам я тоже с длинными черными локонами, и тоже моргаю. Что за сборище ангелов-брюнетов, строящих глазки? Однако, тем не менее, похоже, что я пока все-таки еще на этом свете. У покойников так головы не болят. Впрочем, вроде малость подуспокоилась уже, хотя и кружится. А на затылке шишка. И, кажется, у меня на ГМ левом бедре порез щиплет. Я пощупал себя за задницу. Да, успел меня полоснуть тот, которого я пнул в голову. Кровь течет, но, слава богу, не хлещет. Пальто, видимо, помогло. Перевязать бы надо. И черт побери, как бы не остаться без штанов из-за всего случившегося. «Эй, приятель, ты меня слышишь?» Мощная рука тряхнула меня за плечо, отчего я чуть было не вырубился снова. А силен же он, черт. А самое главное, я его где-то уже видел. Не Петра Первого, а этого вот типа с Гасконским. Ага, уже соображать начинаю. Выговором. «Где вот только?» «Нормально все», — сказал я, отстраняя трясущую меня длань. «Штаны только порезали, уроды. Спасибо, гражданин. С этими, что, готовы?» Петрообразный гасконец посторонился, и я увидел три лежащих в темных лужах тела. Да, покойники однозначно. При таком количестве вытекшей крови не живут. Стало быть, того, что попался мне на встречный ход, я не вырубил ни фига, да и которого в голову пнул, тоже. «И чего?» – спрашивается, приспичило в шинели ногами дрыгать. «Пижон, а у этого мужика на боку сабля. Молодцом это он. Это я вот дурак, безоружным шляюсь. Надо будет впредь свою саблю с собой таскать, а то вон оно как». А тот, хотя и так, в общем, было ясно. «Разрази меня гром, я чуть обратно не упал. Как ты его уделал-то? Клянусь небесами, ты, наверное, как из пушки лупишь. У него шея сломана. Ну, ясен пень, влети-ка так башкой, вполне вероятный исход. Так я и есть артиллерист. А вы, гражданин, кто такой будете? Спаситель? А уж ясно, что без него мне бы тут и кранты», выпрямился и, подкрутив ус, сообщил. «Командир эскадрона 21-го конно-егерского полка капитан Иоахим Мюрат, к вашим услугам, гражданин, ёрш твою медь, бригадный генерал Наполеон Бонапарт, о, небеса меня убей, тот самый, Тулон, блин, вот она, слава, в каком-то застрюханном переулке встречаются двое, и эти двое не кто-нибудь, а Наполеон и Мюрат, уж сейчас-то я его узнал». Вполне похож на свои портреты, но и Бонапарт его тоже где-то видел, да, только, сколько я помню, 21-й конно-егерский сейчас в Северной армии. «Так точно, гражданин генерал». Будущий маршал скорчил какую-то непонятную мину и поскреб у себя в шевелюре. «Ребята задают перцу интервентам, а мне вот пришлось по личным делам. Да я слышал, у вас и у самого были неприятности, а, вот теперь я его вспомнил». Якобинский клуб года два или три назад, тогда он был, кажется, еще вообще солдатом. Я его рядом с Маратом видел, в качестве охранника, что ли. Очень он тогда часто зыркал по сторонам и все время хватался за рукоять своей сабли. Что, серьезные проблемы? Да не то чтобы серьезные, но еще осенью могли арестовать. А сейчас, не знаю даже, такое впечатление, что я никому не нужен, разрази меня гром. Хлопочу о восстановлении в полку, но пока без результата. Ну, уж я-то бы вас к себе обязательно взял, капитан. Беда только, что мы с вами в одинаковом положении. Никому не нужны бывшие якобинцы. Ну да, это дело такое. А вот кого мы с вами спасли от опашей, а извольте видеть, гражданин генерал. Двое прелестных птенчиков. Двое, пять, ну да, аккурат за девочкой. Мне пришлось сильно вывернуться, чтобы увидеть, оттого сразу и не заметил, сидит, скорчившись на мостовой, еще одна фигура, мальчик, судя по всему, чуть постарше, наверное, до нас, такое впечатление, ему нет никакого дела, а чего он руку баюкает, что с ним, я попытался встать, с некоторыми усилиями это мне удалось, правда, тротуар как-то ненадежно пружинил под ногами и задницу ощутимо начала печь, но это были сущие мелочи. Мари-Луиза говорит, что у него рука сломана. Эти мерзавцы, сгори они в преисподней, слишком грубо с ним обошлись, и он потерял сознание. Вот только недавно очнулся. Девочка молча истово закивала в подтверждение. Угу, шустер-кавалерист. Уже и познакомиться успел. Или это я долго в отключке провалялся? Вы где живете, Мари-Лу? Припадая на порезанную ногу, я дошкандыбал до мальчишки и, шипя сквозь стиснутые зубы, опустился рядом с ним на колено, и только после этого уже сообразил, что вопрос мой дурацкий. Если дети в полночь таскаются по улице, где они могут жить? Нигде, подтвердила девчонка. Парня же, похоже, конкретно ничего не интересовало, кроме замотанной в тряпье руки. Хреново, а под повязкой-то лупки. Похоже, ему доктора надо, как бы не нарушилась фиксация перелома. Жаль только, скорой помощи в этом веке еще не изобрели. И где я вам тут найду врача посреди ночи? Да и денег у меня на врача нет. То есть на врача-то вполне хватит, а вот потом доставать где-то придется. Хотя погоди-ка, капитан, вы этих обыскали? Судя по реакции, нет, а зря. В нашем положении нос воротить не стоит. Ну-ка, давайте глянем. Трофеи нам могут весьма пригодиться. Обыскивать жмуриков тем не менее пришлось одному Мюрату. Я из-за своей ноги не отличался сейчас большой ловкостью, в сапоге уже хлюпало. Так что, в конце концов, после завершения шмона будущий король неаполитанский вынужден был еще и перевязывать мой афедрон, в общем, та еще операция посреди улицы, надо сказать. Впрочем, на первое время я Ахим вполне справился. Дома потом перевяжу по-серьезному. С лекарствами в этом веке тоже, конечно, полный голяк, но у Наполеона давно уже выработался свой прием военно-полевой медицины, причем с детства еще. Пропитать тряпку морской или просто соленой водой и намотать на рану, вполне, как он успел убедиться, помогает. А я, пожалуй, к тому водки добавлю, для надежности. Да не внутрь, блин, а на порез. Трофеи же нам достались неожиданные, даже большие, чем я предполагал. Кроме двух кинжалов и палки, залитой свинцом, подумав, я реквизировал ее себе в качестве трости, чтоб не так нагружать раненую конечность, у отправившихся к праотцам опаши обнаружился достаточно полный кошелек, не ахти сколько, но часы теперь можно не закладывать пока, и кроме того, вполне исправный пистолет, что было уже достаточно серьезно, обычные гопники такое оружие с собой не носят, и не по каким-то особым причинам, а просто не воровская это инструмент, времена нынче все-таки букалические. Если прохожие слышат в переулке крик зарезаемого, они бросятся на утек, а вот если грохнет выстрел, все наоборот, соберутся поглазеть, кто это тут палит. Летит мента такой, оттого криминальный элемент огнестрелом и не пользуется. Тогда на что он этим, кто ж они такие-то? Мари-Луиза сказала, что эти бандиты, разорви их к чертям, держали их у себя, а они от них сбежали, и руку ее брату сломали там. Разбойники их искали и вот нашли. Вот пострел, и тут поспел. Я даже и не думал, что он ответит. Интересные, однако, опаши. Дети-то им зачем? Впрочем, ладно, сейчас точно не до этого. Сейчас, доктор. Но вот то, что бандюки детей искали. Вот что, капитан. Вон там, я вижу, сточная клоака. Давайте-ка наших жмуров, туда, и без разговоров. Лучше будет, если они пропадут без следа, а то не нравится мне что-то эта история.